«Привет, Рам». Шипящий механический голос не мог выразить всю ту усталость, что накрыла в конец вымотавшегося коллегу, с трудом стоящего на израненных культях, что никак не могли полностью зажить из-за последних событий. «Господи!» Из перепачканных псевдотоматным соусом жирных пальцев Рамиреса выпал кусок пиццы, шлепнувшись на клавиатуру. «Нортис!» Мгновение назад, мрачный как туча, жадно заедающий стресс непомерным количеством фастфуда, Рам по очереди глядел в два экрана перед собой, где одна за другой возникали новости о взрыве в 12-м секторе, причиненном ущербе и жертвах. Это не считая тысячи куда менее достоверных новостей о том же самом. «Марлин погибла из-за меня, Рам». Вышедшая из сумрака темного коридора шатающаяся фигура тяжело оперлась о стойку регистрации, застыла напротив толстяка, глядя на него поверх экранов. «Я убил ее, но такого я не хотел. Мне нравилась Марлин. Она была честной и хорошо делала свое дело». Рамирес медлил с ответом, и его можно было понять. Нортис Вертинский, это новое страшное пугало астероид-сити, стоял прямо перед ним, войдя в свет потолочной лампы. Настолько грязное существо еще надо было поискать, но даже в самой вонючей и старой куче мусора вряд ли найдешь. Слипшиеся волосы прилипли к проявившемуся под тонкой белой кожей черепу. Во впавших глазницах торчат визоры глазного имплантата. Искусанные от физической и душевной боли губы кривятся в странной смеси эмоций. Тут искреннее горе, сожаление, печаль, но с примесью странного лихорадочного торжества, если не сказать ликования. Приковылявшего к стойке хромающего молодого киборга переполняли самые противоречивые чувства. Комбинезон изодран, на проглядывающем сквозь дыры грязном теле видны глубокие царапины. Кровь. Очень много крови. Ею буквально залит комбинезон Вертинского, пропитался насквозь. Потребуется много крепких химикатов, чтобы все это отстирать. Хотя стоит ли стирать такое рванье? И пришел Нортис не через главный вход, как подобает поступать всем гостям жилмода. Вертинский явился из сумрачных внутренних коридоров, где из экономии освещение было либо выключено, либо максимально приглушено. Электричество стоит денег. «Я сожалею», — выговорил Рам, вытирая тыльной стороной ладони рот, отчего его слова прозвучали невнятно, но все же были искренни. «Я сожалею, Марлин». «Парень, как же ты так?» «Я просил ее уйти. Не один раз», — глухо продолжил Нортис, не отводя от толстяка мертвых искусственных глаз. «Я просил ее. Я объяснил ей, почему должен убить этого грёбаного ублюдка брата Джорджи». «Брат Джорджи!» Ахнул хозяин жилмода, много слышавший о ежегодном круговом путешествии набожного человека, бесплатно раздающего еду, лекарства и слова утешения. «Я сказал ей, он виновник, он участвовал в убийстве моей семьи. Я сказал, Марлин, уйди, просто уйди. У тебя есть выбор, Марлин, а у меня нет выбора, он виновен!» Внезапно перешедший на крик Вертинский захлебнулся словами и, механически сдавленно закашлявшись, оперся на стойку еще тяжелее. «Да ты болен, Нортис!» Чуть наклонился вперед Рам, вдавив пятерней кусок пиццы в клавиатуру и не заметив этого. «У тебя жар, кашель!» Нортис его не услышал. Чуть отдышавшись, он продолжил, попутно забросив в рот несколько таблеток и начав пережевывать их, будто леденцы. «Я просил ее уйти, но она осталась, и это ее решение! Ее! Но, видит Бог, я не хотел, чтобы так вышло!» «Рамирес, слушай, поверь, я не хотел такого! Не хотел!» «Я верю, парень. Верю. У меня был план, хороший рабочий план, и он должен был сработать. Но что-то пошло не так, и взрыв произошел раньше. Я не хотел такого!» Тут, наконец, до жирного Рама дошло. Вертинский пришел не говорить. Он пришел выговориться, исповедаться перед тем, от кого видел добро, но не видел зла. Его одолевал сильный жар, многие царапины на его теле, больше напоминающие глубокие запекшиеся борозды, серьезно воспалились, по грязному лбу медленно стекали капли пота. Чтобы не упасть и устоять на кровоточащих культях, опирающихся на стальные умные протезы, Нортис крепко держался о стойку и продолжал выплевывать фразу за фразой, уже даже не понимая, что начал повторяться. Рамирес внимательно слушал, с глубоким состраданием смотря на стоящего перед ним почти обезумевшего юного зверя, которому вряд ли суждено прожить долго. Парнишка страдал. Душевно. Истерзал сам себя сожалениями, видимо, никак не мог выбросить из головы чувство вины перед погибшей девушкой, пытавшейся защитить ублюдка, каковым оказался святой вроде бы человек, от заслуженного наказания. Парнишка все твердил и твердил про какой-то надежный план, что провалился, про взорвавшуюся крысу, про детонацию второго робота, про длинный железный штырь вентиля, пронзивший горло и мозг Марлин, про ее дешевые похороны. И снова про план, что должен был сработать, но не сработал. Рам слушал до тех пор, пока Вертинский не замолк. Нортису не требовался собеседник. Ему был нужен слушатель. Если бы он не выговорился, он бы взорвался, как та стальная крыса. Выговорившись, Вертинский постоял еще полминуты, слепо глядя перед собой и покачиваясь. Подняв голову, глухо пробормотал. «Я тут напачкал». «Ничего». «Извини, Рам. Извини за все». Вертинский развернулся, сделал первый шаг, охнув от пронзившей культю боли. Оперся искусственной рукой о стену и медленно побрел по коридору, с каждым мигом исчезая в сумраке, пока окончательно не пропал, не растворился в темноте. Выждав еще минуту, Рам включил освещение жилмода на полную мощность, активировал камеры наблюдения, переключил каналы, вперился взором в экраны. Никого. Рамироса продрала невольная дрожь. Жуть. Нортис будто растворился. Если бы не кровавый и грязевой след, оставляемый им, быстро обнаруженный чуть успокоившимся толстяком, было бы непонятно, куда он делся. След привел к складу, а оттуда — к вентиляционной решетке. Не отрывая от экрана напряженного взгляда, взапревший Рам торопливо набрал номер брата. Ром должен знать, какой удивительно страшный гость наведался снова в гости. Наведался и снова исчез. И кто знает, когда он снова появится. Если это вообще произойдет, если парень от обуревающего его безумия и чувства вины не разобьет себе голову о ближайшую стену, его может прикончить простуда и воспаление ран. Быть может, это конец. Выговорившийся убийца заполз в какую-то темную нору, где вскоре издохнет в одиночестве, как и положено больному хищнику.